не стала ли измена еще глубже. Мэриан глядела на сгорбленные плечи Денниса, на прилипшие к шее пряди черных волос и думала: «Нет, я не ровня Анне, потому что между нею и мной стоит он». Но тут к ней пришла и противоположная мысль. «Между ним и ею теперь стою я, и за это он может меня ненавидеть». Отсвет Анны упал на нее там, возле лососевого пруда. Из-за нее, из-за Джеральда, Деннис теперь, несомненно, видит в Анне женщину, которой можно овладеть. Его страдание, которое прежде было таким незамысловатым и невинным, отныне наверняка стало темным. Но после того, что Анна сделала, их всех укрыла тьма. Анна больше не невинна, и поэтому уже не в силах спасти их. «Как странно, — думала Мэриан, — ведь уже не к кому воззвать, нет даже Питера. Снаружи никого не осталось». Все переместилось внутрь, круг замкнулся, нам уже не выйти. Пип ушел, больше не будет ни ждать, ни следить. Эффингам дезертировал в обыкновенный рассудочный мир. Остались мы с Деннисом, несчастные слуги. Человеческий мир для нас кончился, осталось одно. Каждую минуту ждать, что спустится Джеральд, загонит в сарай и превратит в свиней. Мэриан плакала. Тихо, еле слышно. «Я понемногу схожу с ума», — думала она. Джеральд велел идти в комнату и ждать. Завладев Анной, Джеральд приобрел власть и над всеми нами. Джеральд в ее воображении возвышался, как черная башня, укрытый черной тьмой, гигантский мавр. И тут с пророческим ужасом Мэриан начала постигать суть нового витка. «Я боюсь Джеральда и ненавижу его, но что-то во мне говорит совершенно отчетливо. Делай со мной что хочешь, да будет воля твоя». Охваченная страхом, она опустилась на колени рядом с Деннисом, начала трясти его за плечо. «Не молчи, пожалуйста, не молчи. Я сойду с ума от этих мыслей. Деннис, что нам делать? Для Анны, для самих себя, что?» Он медленно повернулся. Она ждала увидеть лицо, искаженное мукой, но Деннис смотрел задумчиво, удивительно спокойно. Откинув голову, широко раскрыв глаза, устремил взгляд в потолок. «Ах, зачем она сделала это?» — произнес он. «Она же изменила нас всех». «И я так думаю». Обычный разговор. В нем было утешение, как в молитве. «Деннис, я ужасно боюсь Джеральда». Он стал похож на него. Все еще, глядя в потолок, еле слышно проговорил Деннис. «Он превратился в него. Вот что самое страшное». «Ты хочешь сказать, Джеральд стал Питером, занял место Питера. Питер владел им. Он даже внешне стал на него похож. И поэтому больше не ограждает Анну от Питера. Ничто теперь ее от него не ограждает». «Значит, сейчас все так, как было в начале. Это и есть начало, но гораздо хуже. Питер, Джеральд, они многому научились за 7 лет. Тут, конечно, дело в душе, а не в теле». Мэриан молчала. Боялась увидеть призраков, вызванных Деннисом. Боялась и самого Денниса, ставшего вдруг таким холодным, недобрым, замкнутым. И в то же самое время лицо его стало красивее и моложе. Словно ветер разгладил все морщинки обычных людских забот и волнений. «Это непоколебимость. Откуда она вдруг взялась в нем?» — спрашивала себя Мэриан. Ее собственная тревога никак не могла улечься.